Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 12 июля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В парламенте НКР продолжаются консультации политических сил республики. Итак, подробности новостного блока в начале сообщения главного информуправления аппарата президента НКР. Вчера президент Баку Саакян начал серию встреч по внутри- и внешнеполитическим вопросам с представителями политических, общественных, образовательных, культурных кругов республики, а также сфер здравоохранения, производственных инфраструктур, сельского хозяйства. В тот же день глава государства встретился с группой представителей партии «Армянская революционная федерация Дашнак Цуцюн» во главе с представителем Центрального комитета АРФД Арцаха Давидом Ишханяном. Вчера же президент Баку Саакян подписал распоряжение об объявлении конкурса на замещение вакантного места члена Совета общественной телерадиокомпании и создании временной конкурсной комиссии. Состав временной конкурсной комиссии следующий: Давид Бабаян, зам руководителя аппарата президента НКР, начальник главного информуправления, председатель комиссии. Карен Даниэлян, заместитель руководителя аппарата президента НКР, начальник государственно-правового управления, секретарь комиссии. Лаура Григорян, начальник информационного отдела редакции республиканской газеты «Азат Арцах». Эдик Хачатрян, руководитель аппарата Союза воинов-освободителей Арцаха. Вартан Акопян, председатель правления Союза писателей НКР. Крайний срок проведения конкурса 11 часов утра 22 июля. Президент Баку Саакян провел вчера еще одну встречу с министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Артуром Григоряном. На встрече, в которой принял участие министр экономики и производственных инфраструктур НКР Левон Григорян, были обсуждены вопросы, касающиеся расширения и углубления связей между соответствующими ведомствами Армении и Арцаха. Затем состоялось расширенное совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы реализации ряда стратегических программ в энергетической сфере Арцаха. В совещании приняли участие госминистр НКР Григорий Мартиросян, советник президента Арай Карацунян, другие должностные лица. Вчера же президент НКР Баку Саакян принял министра территориального управления и развития Армении Сурена Папикяна. На встрече, в которой приняли участие госминистр НКР Григорий Мартиросян и министр сельского хозяйства Жирайр Мирзаян, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере территориального управления. Сегодня президент НКР Баку Саакян принял министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашота Акопяна. Были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в соответствующей сфере. Во встрече приняли участие госминистр НКР Григорий Мартиросян и министр экономики и производственных инфраструктур Левон Григорян. В парламенте НКР продолжаются консультации политических сил, как представленных, так и не представленных в парламенте НКР. На повестке дня последней встречи был вопрос о создании общественного совета. Речь идет о реформировании существующего временного общественного совета в постоянный. Предполагается, что он будет насчитывать 25 членов, представляющих различные общественно-социальные структуры, авторитетные организации и личности. По мнению руководителя партии Армена Акан Бориса Арушаняна, совет должен действовать при президенте, так как у нас президентская республика. С этим не согласен руководитель инициативной группы партии «Справедливость» Акоп Акопян. Он считает, что общественный совет не должен быть при каком-то властном органе. Акоп Акопян подтвердил свое мнение изучением опыта ряда стран, в том числе Армении. Որովհետև մենք նորից հետ ենք վերադառնում իմ մեթոդներին, Ճշտասած մենք ուսումնասիրել ենք եւ տարբեր երկրների, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կից գործող հանրային խորհրդի եւ գործունեությունը եւ կառուցվածքային առանձնահատկությունները։ Член Временного общественного совета Сергей Газарян выразил свое несогласие с подобным мнением, заявив, что если где-то что-то не получилось, это не означает, что не получится и в Арцахе. Многое, что раньше не работало в Армении, сейчас заработало, сказал он. Представитель партии «Свободная Родина» Арам Григорян также считает, что общественный совет должен действовать при президенте, ибо это самый краткий путь для решения поднимаемых общественностью вопросов, ибо в основном поднимаются вопросы, которые находятся в компетенции исполнительной власти, сказал Арам Григорян. Նախագահի գից, քանզի դա կլինի ամենակարճ ճանապարհը հասարակությանը հզող խնդիրների լուծում ստանալու համար, որովհետև այդ խնդիրները հիմնականում վերաբերվում են գործադիր իշխանության։ Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Последние годы в сфере сельского хозяйства республики большое внимание уделяется садоводству. Увеличиваются площади под фруктовые сады. Активно занимаются посадкой новых садов в общине Бертадзор Аскеранского района республики. На сегодняшний день здесь имеется 48 гектаров новых садов плодовых деревьев, рассказывает руководитель общины Герам Григорян. Айги Гурцуну мец тапа стацел, 48 гектар артен айги унэнк, им наз нор айги. Мотор апес ми 20 гектар артен берки така, стари ергор тарин, нормал берк станан, мунацацы он тацким. Природные условия для выращивания гранатов здесь неприемлемы, поэтому акцент делается на выращивание яблок, груш, слив, королька и так далее. Մեր համայնքի տարածքում նրան այգիների գործնայությունը չի գնալ, գետին մոտիկա և ծրտարարության հավանականությունը ավելի շատ։ Հիմնականում խնձոր, տանձ, գիլաս, կարալով, սևկևիլ, պնդուկ, պուպոկ. Эти сады имеют площадь от 2 до 10 гектаров. Реализуется урожай как во внутреннем рынке, так и в прошлом году в Армению был вывезен королек. Սպառումը ներքին շուկայում անցած տարի արքայա նարինջը առաջի բերքի տակ մոտ 1 հեկտարից 800 կիլո հավաքեց ու սպառումը իրականացրեց Երևանում։ Что касается овощных культур, в основном выращивают зелень, фасоль, чеснок. Применяется капельный полив. Բանջարաբուստանային կուլտուրաները մեծ մասը կանաչեղ են, լոբի, սխտոր, դրանք այդքան շատ ջուր չի պահանջում, քանի որ մեր համայնքի տարածքն էս տեղա, որ հորեր քանդելու համար 4 մետրից ջուր է դուրս գալիս։ Իրանք իրանց այգիներում ջուրը հանում են փոքր պոմպերով, իրենց ջուրը կաթիլային համակարգով ապահովում են։ Из-за нехватки пастбищ в общине нет возможности развивать животноводство. Крупнорогатый скот составляет всего 60 голов. Мелкого, можно сказать, нет. Что касается зерновых культур, всего в наличии более 35 гектаров, и они засеяны. Эстари цанеленк 20 гектар коронган, ев 15 гектар хнткадзавар. Егац хогере цаг 30-кани гектар хогунэнк. В общине активно ведется строительство домов. На государственные средства в рамках социальных программ для одной многодетной семьи, где семеро детей, строится дом. В этом году будет завершен. А также на свои собственные средства в общине начато строительство 6 домов. Анхатный Миджоснеров, Анзнака Миджоснеров, Эцад Банакаранакару Цудувом. Объявление Министерства культуры по вопросам молодежи и туризма НКР объявляет конкурс на программу молодежного форума 2018. В конкурсе могут принять участие молодежные или реализующие среди молодежи программы юридические лица. Проекты программ принимаются до 15 июля включительно. Дополнительные вопросы по телефонам 73 20 73 и 73 40 73. И о погоде. В пятницу 13 июля на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 20-24 ночью, днем 31-36 в низменных районах до 38 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.